Глава 21. Убежище Лиама находилось на окраине города, прямо около стены. Когда мы вышли из машины, я сразу набросила на голову капюшон и, стараясь скрыть лицо, смотрела на пол. Из-за этого само здание рассмотреть не могла, но слышала, что к Лиаму то и дело подходили парни. Они что-то спрашивали или рассказывали, отчитывались. Мы поднялись на последний, четвертый этаж, и Лиам пропустил меня в комнату. Окинув ее взглядом, я поняла, что это была его спальня. На удивление, она оказалась почти пустой. Жаль. Я думала, что, увидев его вещи, смогу узнать папу получше, но тут не было ничего, что могло бы рассказать о нем как о человеке. Но все же, когда Лиам ушел, я прошлась по комнате. Все равно ничего не увидела. Тут было слишком пусто. «Есть хочешь?» Услышав вопрос Лиама, я обернулась. Он уже был одет. Джинсы, серая футболка и черно-красная рубашка в клетку. Но волосы были мокрыми. «Нет», — я отрицательно качнула головой. «Только я бы хотела кофе». «Хорошо». Лиам ладонью растрепал мне волосы, а я надула щеки, тут же начиная поправлять торчащие пряди. Лиам сказал какому-то парню принести кофе, и через 5 минут в моих руках была чашка с горячим напитком. Но я даже поблагодарить не успела, как в дверь постучали. «Лиам, это я!» — раздался голос из коридора. «Я войду!» Дверь открылась, и на пороге появился парень. Среднего роста, но с очень широкими плечами. Он был очень коротко стрижен и с несколькими шрамами на лице. «Ты не один?» Незнакомец окинул меня взглядом, а я пожалела, что уже сняла капюшон. «Привет, я Джек. Я тебя тут раньше не видел». Он еще раз посмотрел на меня, будто оценивал. После этого обернулся к Лиаму. «Вот умеешь ты выбирать девушек. Очень горячая. Но ты хоть предупреди ее, чтобы она была поосторожнее, когда будет уходить отсюда. А то твои чокнутые фанатки ее порвут. Ты давно никого не приводил в свою спальню. Думаю, они могут приревновать». «Чокнутые фанатки?» Я вопросительно приподняла бровь. «Ты что-то хотел?» Голос Лиама обдал холодом. Ему явно не понравилось, что этот парень говорил лишнее. «Да, это по работе». «До завтра подождет?» «Раз ты занят, то да». Джек опять посмотрел на меня. «Прекрати на нее пялиться и вали». Лиам прищурил глаза и достал из кармана пачку с сигаретами. Джек сразу отвернулся от меня и, кивнув, пошел к двери. Когда он вышел, я спросила. «У тебя есть чокнутые фанатки?» «Нет». Я промолчала, хоть и подумала о том, что Лиам больше казался парнем, который просто переставал замечать девушек, которые больше его не интересовали. И вновь я думала о том, как он относился к моей маме. «Ложись спать», — он кивнул на кровать. «А ты?» «Лягу на диване». Но почему-то я понимала, что ложиться спать он не собирается. Мне тоже не хотелось засыпать, и дело было не в кофе, а в этом чертовом дне. «Что теперь будет?» «Я имею в виду Райта». «Хочешь к нему вернуться?» «Нет». «Он будет без сознания день или два. Потом я с ним поговорю». «И что ты скажешь? Почему ты вообще помогаешь мне?» Лиам ничего не ответил, и я сама не знала, что сказать. В комнате повисла тишина. И было слышно лишь дуновение ветра, доносящееся из открытого окна. Лиам курил, а я сидела на полу и пила кофе. Когда чашка опустела, я поднялась на ноги и начала расхаживать по комнате. Все же, как тут пусто и холодно. Как-то одиноко. Я не могла понять, как Лиам мог тут жить. И на душе было тоскливо. Буквально на разрыв. Наверное, я все еще не могла успокоиться после тех слов Райта. И они все так же испепеляли сознание, проводили по телу судорожную боль, и я за это себя проклинала, за то, что не могла перестать реагировать на него. Но уже теперь всей душой надеялась разорвать нашу связь. От гнева, ненависти и боли меня трясло, и, посмотрев на Лиама, я сделала судорожный вдох. «Можно я тебя обниму?» Лиам посмотрел на меня. Некоторое время ничего не говорил, но, выдыхая дым, все же произнес: «Валяй». Я тут же обняла его. Крепко. Буквально изо всех сил. И в эти мгновения успокоилась. Лиам же опять растрепал мне волосы, и с моей стороны это вызвало очередную волну недовольства, из-за чего я буркнула. «Прекрати!» Лиам опять растрепал мне волосы, и я зашипела, но лицом уткнулась в его торс. В это мгновение мне хотя бы частично стало легче. Но когда Лиам обнял меня в ответ, я сразу ощутила еще большее спокойствие. Вот только почти сразу дернулась и отстранилась. Мысли, как вихри, бушевали и превратились в ад. Но даже несмотря на это, до меня дошло осознание того, как все это смотрелось со стороны. «Я обняла тебя не потому, что... Ну, ты только что меня обнял в ответ и...» «Я не испытываю к тебе интереса, как к девушке». Лиам опять поднес сигарету к губам. И сейчас я поняла одну особенность. Он всегда говорил прямо. Никогда не увиливал и не смягчал слова. «Но почему-то обнял и помогаешь мне». Я грустно улыбнулась. Мысленно кричала самой себе, что нужно замолчать. Но сознание было надломлено, и я будто бы не могла мыслить трезво. Вот только все равно тянулась к Лиаму. Цеплялась за него, как за спасательный круг. «Чувствуешь что-то, да?» «Чувствую», — ответил он, посмотрев мне в глаза. Убрал сигарету в сторону и, наклонившись, сделал глубокий вдох носом. Обнюхивал. «Запах твой. Странный». «Это потому, что ты мой отец». Стоило этим словам сорваться с моих губ, как я тут же сильно прикусила кончик языка, из-за чего ощутила вспышку боли и металлический привкус выступившей крови. Таким образом, рефлекторно наказывала себя за то, что не сдержалась и опять влезла в прошлое. Тем более, настолько сильно. Вот только с другой стороны, я почувствовала настолько сильное облегчение, будто с плеч упала целая гора. К чертям. Пусть все идет к гребаным чертям. Я настолько сильно устала от всего этого. Чужого мнения, потерянной жизни, безысходности, безвыходности. И уже была на грани. Пусть горит в аду то, что отправило меня сюда. Само виновата. Я понимаю, что по возрасту, даже теоретически, совершенно не подхожу под твою дочь. Но это время не мое. Я не знаю, что произошло, но меня почему-то забросило в прошлое. Я несколько секунд помялась, но потом собралась силами и наконец-то посмотрела на Лиама. Он приподнял брови, а потом сдвинул их на переносице. Нахмурился и очень долго смотрел на меня. А я, переминаясь с ноги на ногу, почему-то начала нервничать. «Не веришь мне?» «Конечно, верю. Ты моя дочь», — сказал он, подкуривая новую сигарету. «Правда?» Я сразу оживилась. Широко раскрыла глаза и разомкнула губы, лишь спустя несколько мгновений поняв, что это был сарказм. Лиам ни черта мне не верил. Хотя чему тут удивляться? Я понимаю, что мои слова звучат как полная чушь, но я говорю правду. Ты мой отец. Ясно. Лиам выдохнул дым. Что ты пила в клубе? Он смотрел мне в глаза, явно искал во мне признак опьянения. Я ничего не пила. Я качнула головой, пытаясь собраться с бушующими мыслями и понять, как можно доказать Лиаму правдивость моих слов. А он пальцами сжал мой подбородок и заставил опять посмотреть ему в глаза. «Вспоминай. Если тебе что-то подсыпали, можешь поймать приход». Наверное, он считал, что я его уже поймала. «Да не пила я ничего», — сказала твердо и убрала его руку от своего лица. Насупившись, положила ладони в карманы толстовки и сделала шаг назад. «Я вообще не пью алкоголь». И принципиально не беру стаканы из рук тех, кого не знаю и кому не доверяю. Я остановилась и посмотрела на парня. «Ты альфа. У тебя хороший нюх и чутье. Если бы я была под чем-то, ты бы это почувствовал. Но ты ощущаешь другое». Лиам мрачно посмотрел на меня. Судя по всему, он и правда не ощущал во мне опьянения. А значит, считал, что я устраивала какой-то непонятный, бредовый и глупый цирк. «Здравствуй, я твоя дочь. Да, мне 18, а тебе немного больше 20, но ничего страшного, я просто пришла из будущего». Звучало и правда, как нечто из разряда фантастики. Я ненадолго закрыла глаза. Может, действительно лучше, что он мне не верил. Все-таки не стоило лезть в прошлое. Сомнения закрались в сознание, и я была на грани того, чтобы отступить. Улыбнуться и сказать, что да, я пошутила. Вот только стоило мне это представить, как в груди тут же расплылась горечь. Это признак слабости. Но я боялась опять остаться одна. Там, за стенами, опасность. А в комнате Лиама пустота. Его собственное одиночество. Но рядом с ним действительно спокойнее. Словно вся тревога исчезала, и этот мир переставал казаться таким одиноким и страшным. Думая об этом, я решалась. «Давай сделаем тест ДНК», — сказала, посмотрев парню в глаза. Спокойно и решительно. «В моем времени есть тест, который показывает все линии родства. Думаю, он есть и сейчас, но можно проверить. Во всяком случае, тест покажет, что во мне твоя кровь». Лиам молчал. Долго. За это время успел докурить сигарету и, потушив окурок о пепельницу, сказал: «Ложись спать». Я стиснула зубы. Он все так же мне не верил, и, разомкнув губы, я хотела многое сказать. Но, шумно выдохнув, молча пошла к кровати. Сбросила кеды и, упав на матрас, обернулась в одеяло. Обняв подушку, спросила: «Считаешь меня ненормальной?» «Думаю, что у тебя странное чувство юмора, и ты очень плохо и не вовремя шутишь». Лиам сел на диван. На меня не смотрел, но мне почему-то казалось, что он не собирается спать. Может, просто не хотелось. «Я не шучу. Ты мой отец», — буркнула немного сильнее, сжав подушку, но больше ничего не сказала. Почему-то не сомневалась в том, что уже завтра Лиам выгонит меня из своего убежища. Если честно, не понимала, почему он сейчас этого не сделал. И вместо этого сказал идти спать. Со стороны я ведь и правда странная, ненормальная. В первую нашу встречу набросилась на него с объятиями. И вот сейчас начала говорить, что я его дочь, и что я пришла из будущего. Мне казалось, что я не засну. Но стоило закрыть глаза, как я почти сразу провалилась в темноту. Кажется, иногда просыпалась и даже слегка открывала глаза, но я не была уверена в том, что это реальность, а не продолжение сна. В полумраке комнаты я видела Лиама. Он сидел на краю кровати и смотрел на меня. Вдыхал воздух носом. В другие разы он сидел на диване или стоял около открытого окна. Курил. Много. Так, что эта пустая комната пропиталась запахом дыма. Нормально я проснулась только утром, когда яркие лучи солнца уже не давали нормально спать. Потянувшись на кровати, сонно оглянулась и увидела, что Лиам сидел на диване. Он был в той же одежде, что и вечером. «Ты не спал?» — спросила, садясь на матрасе. По состоянию кровати поняла, что я спала как обычно, перекатываясь по простыне и сбрасывая все на пол. Так странно. Только когда Райт обнимал меня, я спала спокойно. «Возможно. Поедем делать тест ДНК». Лиам обернулся и хмуро посмотрел на меня. Было ясно, что нет. Тест он делать не собирается. «Один тест ДНК и все». «Ты после этого успокоишься?» «Да», — ответила сразу. В комнате повисла тишина, которую Лиам разорвал только спустя бесконечно долгое время. «Хорошо, сделаем тест». Я сразу улыбнулась и встала с кровати. «А когда поедем его делать? Можно я сначала приму у тебя душ?» «Иди». Я побежала в ванную комнату. Искупалась и привела себя в порядок. Когда мы шли к машине, я шагала впереди, торопливо и взвинченно. А Лиам лениво шел позади. Создавалось ощущение, что вообще не понимал, почему согласился на все это. В такое раннее время убежище казалось пустым. Но все же нам на пути встречались парни. Даже Джек, или как там его. Он перекинулся с Лиамом несколькими фразами, касающимися работы. После чего мы пошли дальше. Мы остановились еще лишь раз. К Лиаму подошел еще один парень. Поскольку я стояла немного в стороне, толком их разговор не слышала, только обрывки. «Мац пришел в себя», — сказал тот парень. «Очень рано. Раньше такого не происходило. Обычно он в отключке был не меньше суток, но он был не в себе. Начал к чертям все крушить». Дальше я разговор не слышала, но мне стало немного не по себе. Думала, стоило ли мне еще раз поговорить с Райтом. Так, чтобы окончательно расставить все точки и с концами разойтись. Хотя мы и так уже все сказали друг другу. Единственное, я надеялась, что между Райтом и Лиамом больше не будет конфликта. На улице я заметила несколько девчонок, и мне показалось, что они прожигали меня взглядом. Рассматривали так, что мне стало неуютно. Почему-то они особенно скользили взглядом по моим мокрым волосам. Лиам же на этих девчонок не обращал внимания, будто их не существовало. Когда мы сели в его джип и выехали на дорогу, я спросила. «Если ты не веришь мне, тогда почему возишься со мной?» «Не знаю, но для начала хочу, чтобы ты прекратила говорить то, что невозможно». Я пожала плечами и, достав телефон, поискала в сети адреса лабораторий. В этом районе их было несколько, и я выбрала ближайшую. Когда мы вошли в здание лаборатории, я сама принялась заполнять бумаги. Уселась в кресло и, покусывая кончик ручки, просматривала, все ли правильно написала. В это время к Лиаму то и дело подходила девушка, работающая тут с бумагами. Пыталась с ним флиртовать. И я изредка, поглядывая на них, хмурилась. Лиам же на эту девушку смотрел с безразличием. Но иногда все же окидывал взглядом ее грудь и ноги. Будто думал над тем, что раз он уже приехал сюда и тратит время на непонятно что, может уединиться с этой брюнеткой. «Держите, я все заполнила». Я протянула девушке бумаги, и она с недовольством посмотрела на меня. Явно не была в восторге от того, что я ее отвлекла. Но стоило ей окинуть взглядом лист бумаги и увидеть, что мы с Лиамом сдавали тест на отца и дочь, как ее глаза тут же округлились. «Он куда старше, чем кажется на первый взгляд», — сказала ей, улыбнувшись. Лиам на это вообще никак не отреагировал. А девушка все так же была обескураженной, из-за чего постоянно посматривала на него. Мы сдали кровь и вернулись в холл. Но мне не сиделось на месте, и я пошла искать автомат с кофе. В итоге вышла из здания и побрела к ближайшей кофейне. Я нервничала. Тесты ДНК не ошибались. Они никогда не выдавали даже малейшей погрешности. Только 100-процентный правильный ответ. Но все равно. Меня напрягала вся эта путаница со временем. Хотя путаницы в тесте быть не может. Если я дочь Лиама, значит, это никакое путешествие во времени не изменит. Утопая в мыслях, я вошла в кофейню, но, подойдя к стойке, мысленно выругалась. У меня же не было денег. Я вернулась в холл и умостилась на диване. Лиам сидел в кресле. Вернее, он в нем лениво развалился и курил. Так странно. Даже в этом месте он казался хозяином. Хладнокровным хищником, за спокойствием которого скрывалось нечто страшное. Прошло еще немного времени. И вот, наконец, появилась девушка, держащая в руках ответ теста. Она растерянно посмотрела на меня, а потом на Лиама, после чего отдала парню бумаги. Лиам с безразличием взял их и, поднеся сигарету к губам, посмотрел на ответ теста. В таком положении он застыл. Привыкнув к спокойствию Лиама, мне было непривычно видеть то, как его глаза широко раскрылись. И он даже не замечал того, что сигарета, дотлев, начала обжигать пальцы, оставляя на коже ожоги. «Я же говорила, что ты мой отец».